Глава пятая. Демонская силушка. С казнью Дрейкуса словно закрылась финальная страница моей прежней жизни в мире гигантских деревьев. Этот поистине судьбоносный момент перевернул все не только в моей психологии, да здравствует спокойный сон по ночам, но и в политико-военных раскладах на многострадальном Алоэ Хо, что сразу же подтвердили события последующих дней. Форох Хат, первый маршал наместника Ре, оказался сговорчивым мужиком, мгновенно понявшим всю бесперспективность дальнейшего сопротивления. Так и не успевшая спуститься на третий ярус армия верхней знати, еще до получения нашего официального ультиматума, остановилась на винтовом тракте в двух днях пути от цели похода. Само собой, у неприятеля имелись осведомители в Кано, и информация про казнь Дрейкуса и уничтожение отборных нерийских силаров оперативно добралась до Мэла Хата. Итог: делегация бывших приспешников Ре во главе с самим маршалом под белым флагом явилась на переговоры следующим же утром после наших издевательств над Хосе. Летучее транспортное средство, доставившее силаров, походило на большую телегу. Даже мой первый вариант гроболета смотрелся на ее фоне прилично. Четыре левитанта, менталист, громобой, манник, лекарь и сам Форох Хат — воздушник. Все родовитые, знатнее некуда. Но гонора в речах нет как нет. Ребята уже поняли, что сторона, которую они выбрали в этой гражданской войне, проиграла и сейчас преследовали лишь одну цель — выторговать условия капитуляции поприличнее, то есть повыгоднее. Подготовили целый список условий, которые я даже не стал изучать. Зачем? У нас к ним всего одно требование — живыми или мертвыми выдать оставшихся членов мятежного клана Ре. Остальных ждут амнистия и присяга новой императрицы, официальную коронацию которой проведем по всем правилам на соцветии, когда утрясем все нюансы. Пока же дадут слово верности законной наследнице династии Хо. Предложение маршала Хата устроило более чем. Впрочем, иного было сложно ожидать, видя, что в состав делегации не вошел ни один представитель, казалось бы, верховодящего у нашего противника клана Ре. Первый вопрос решен, и решен очень быстро и просто. Мне даже не пришлось лететь наверх в полном ангельском составе с актом устрашения, как я планировал раньше. На этом гражданскую войну на Алоэ Хо можно считать законченной. Отпускаю Асторы обратно на корни, сам же спокойно занимаюсь возвышением третьеярусных магов и жду реакцию Нири на наше послание. Все-таки связь — очень важная штука. С тех пор, как мы восстановили сообщение по дальногласу с корнями, все новости, в том числе и по продвижению неприятельской армии, поступают к нам в режиме онлайн. Как и предупреждали защитники периметра, нерийцы были пропущены без боя на корни. Последние дни они медленно продвигаются по направлению к стволу, но до Ханго им еще топать и топать. Теперь, когда исходящая от верхней знати угроза пропала, у нас есть два варианта. Либо еще подождать, в надежде, что полученный от Нерона приказ развернет вражескую армию, и те сами свалят, либо атаковать неприятеля, пока интервенты не наделали больших бед. В частности, не позахватывали каких городов. Учитывая отсутствие мгновенной связи у нерийских военачальников с метрополией, международного дальногласа в природе не существует. Все катится к тому, что приказ от своего императора враги могут получить слишком поздно. Пока Нерон примет решение, если примет вообще. Пока левитанты, даже если у них там налажена эстафета, донесут его до ушедших от тыла на многие сотни лиг войск, те зайдут уже слишком далеко. И тут сходу возникает проблема. Ни вольные маршала Юко, ни ополчение третьего яруса, которые привести в окончательную боевую готовность дело всего одного дня, ни тем более торчащие пока на стволе в полупозиции силы верхних родов, реши я и их привлечь к операции по выдворению задолбавших уже Алоэ Хо соседей, Не успеют спуститься на корни и объединенной армией встать перед Ханго раньше, чем к городу выйдут нерийцы. Остается одно — лететь вниз на гроболете элитным отрядом из ангелов и десантников Даста. Впрочем, справимся и без местных селаров. С появлением в нашей команде новых бойцов вариативность тактических схем сильно выросла. У этого противника нет того козыря, который таил бы в себе возможные неприятные сюрпризы для нас. А именно, у них точно нет демонов. Без попаданцев с их особыми способностями местным селарам нечем нас удивить. Можно смело устраивать налет, вроде того, что мы предпринимали недавно. Без Сэма с его антимагическим полем уронить наш корабль враг не сможет, а под щитами громобоев большую армию не спрячешь. Да и держать долго эти щиты без подпитки Габена тоже у них не получится. Ресурс — не мана, его так легко не пополнишь. Как же все-таки хорошо, что эти двое теперь на моей стороне. Да и третий из перебежчиков тоже к месту пришелся. Кстати, волосы у Хосе отросли, стоило Гвидо направить на физика дар излечения. Главное теперь найти этому жлобу место на гроболете. Не хотелось бы лететь вниз на барже. И, слава древу, инженерное решение отыскалось. Отмечая начало очередного дня, солнышко ползет вверх, мы стремительно падаем вниз. Диего контролирует падение, корректируя курс. Настроение у народа приподнятое. Первое наше боевое задание в обновленном составе. Штурмовик под завязку, но на борту только те, кто нам нужен. Тот же Ли, как единственный бесполезный в предстоящем бою попаданец, остался на ветви. Зато остальные все ангелы здесь, даже физик-гигант. Для Хосе отыскалось местечко под днищем. Там, где раньше торчал бензобак, мастера присобачили брус-перекладину. Великан сидит на ней, скрючившись, ноги свисают. Все же Биг Мак вместе с коробом уступает гиганту в размерах. Но потерпит, лететь нам недолго. В будущем нормально модернизируем агрегат, чтобы все размещались с комфортом. И вообще, разгребемся немного и подкинем ребятам из Ханго серьезный гособоронный заказ. Тамошние плотники уже зарекомендовали себя отличными спецами. Пускай строят нормальный крейсер, чтобы не только Хосе и десантники Даста влезали, но и для стрелков, чтобы место удобное, и пилоту с капитаном хороший обзор, и для нескольких громобоев позиции, чтобы прятали под щиты целиком всю громадину. Но одними ангелами нам эту битву не выиграть. По центру сидит в своем кресле незаменимый Джахар. По краям на позициях стрелков Тола с Ферцем. Не имеющая собственного места малютка Лими бегает по корпусу неугомонной мартышкой от одного члена экипажа к другому. За супругу не переживаю, эта ловкая белка при любых маневрах не свалится. Остальных держат в креслах ремни. Впрочем, активно маневрировать нам придется только непосредственно во время сражения. Сейчас смену курса Диего проводит предельно плавно. Лими нет, а вот Хосе со своего насеста теоретически может сорваться. А пока мы летим без защитного купола, оно чревато. Разбиться, конечно, не разобьется, но шарахнуться о землю с такой высоты даже для неуязвимого физика малоприятного. Да и времени потеряем прилично его подбирать. Падать, вернее прыгать, гиганту предстоит позже. Собственно, для того и тащим великана с собой. Хочу опробовать парный десант при поддержке неуязвимых бойцов с воздуха. Как выяснилось, шланги Габена еще длиннее моих. Жов на своей 43-й ступени, а я скормил им с Сэмом, как отстающим, все НЗ-шные зерна, оставив себе только одно. Может бросать подпитку на целых 500 шагов. По логике сможем спокойно вести Хосе с Чечей с приличной дистанции, уклоняясь от нападок воздушников, пока наши парни внизу перемалывают живую силу противника. Ну а Толе с Ферцем и вовсе достаточно просто видеть свою цель, без привязки к определенному расстоянию. «Смотри, они...» «Очень похоже на то...» Указанное Диего вытянутое темное пятно мало походило на рощу или тень от облака. Сквозь бьющий в лицо ветер подробности в моих слепленных на скорую руку очках разглядеть сложно. Но у пилота шлем, а значит, ему можно верить. Вражеская армия в походном порядке медленно ползет вверх по очередной неглубокой долине. От нас лиг 15 примерно. Минут 10, и можно выкидывать наших двух Рэмбо. Может, за холм уйти и на малых высотах, чтобы не срисовали нас раньше времени? Не стоит. У них по ближайшим холмам один черт разъезды идут. Заметят так и так. И тревогу по-любому поднимут, с какой стороны мы не подлети. Но перестроиться все равно не успеют. Я понял. Иду тогда на форсаже. Хосе, не урони. Я без виражей. Ну все. Ускорение вдавливает в спинки кресел. Без купола обтекаемость корпуса у нас вполне годная. Диего секунды за три удваивает крейсерскую сотку, на которой мы шли до этого. Почти самолет. Хосе, Чеча, приготовиться. По команде выпрыгиваете. Джахар, как парни уйдут, ставь защиту. Так точно, командир! Вырвавшийся из трубы Чечин голос заглушает ответ громобоя. Васек, само предвкушение. Не завидую бедным нерийцам. Минута, другая. Пора. Пошли. Оборачиваюсь, чтобы проводить взглядом скрывшиеся за бортом ноги Чечи. У чувака есть минуты две в автономном режиме. В течение этого времени или Габен, или я должны обязательно прилепить к Ваську шланг и дальше уже водить убиватора на поводке. Впрочем, кратковременное отсечение пуповины тоже не страшно. Вливаем, что я, что тем более манник, гораздо быстрее, чем бронебой тратит. Получится. Однозначно получится. Я на носу, Жов на корме лицом в хвост, и на двоих всего один подопечный. Хосе ведь горючки не требует. Скорее всего, француз сам прекрасно управится, а я буду больше времени уделять своему любимому делу — вытягиванию ресурса у неприятельских магов. Моя основная задача — искать и нулить громобоев, что будут держать купола. «Защита стоит!» На борту гроболета никаких мэлов, господинов и тем более господинов-маршалов. В переговорах важна только четкость и емкость. Короткие простые команды, такие же быстрые лаконичные ответы. «Жов! Кто первый подхватит Чечу, кричит!» «Кричу!» «Уже нашел, что ли?» «Ага, веду!» С образованием вокруг штурмовика защитного купола необходимость в воре пропала. Шум ветра исчез. Ну, почти. В трубе возбужденные присвисты Лими, надумавшие комментировать происходящее внизу, сидя у плеча Толы. «Гля, Чечи усе рубит, а Хосе еще бесать и бесать. Черненькие вообще не втыкают, чего происходит». «Ага, не втыкают», — возмущается Диего, закладывая левый вираж. «Смерч, видали какой? Не иначе воздушник пятерка шарахнул». Внизу вспышки, взрывы, повальная суета. В нас тоже летит всяко разное. Пока враг поймет, что в воздушное судно палить бесполезно, пока отсечет налетевшую смерть в лице Чечи щитами, поляжет народу немерено. Тем более, что Хосе на подходе. С минуты на минуту доскачет, гигант и без шурса под полсотни в час выдает. При взгляде на мчащуюся к рядам жалких людишек громадину, на ум сам собой приходит смотренный мной незадолго до смерти и переноса сюда один мульт с названием «Атака титанов». Раздеть Хосе догола, так вообще бы один в один было бы. Но и так ассоциация стойкая. Прямо вижу, как из толпы вылетают навстречу гиганту бойцы разведкорпуса на своих анимешных антифизических приводах. Вот только титану Хосе хрен разрубишь за гривок. Да и толку в том ноль. А тем временем Тола с Ферцем вовсю уже палят врагов своим фирменным бесконтактным огненным боем. Живые факелы слева и справа от нашего курса вспыхивают целыми россыпями. Здесь ведь подавляющее большинство — обычные солдаты. Снабжать воинов-простаков защитными амулетами водников никто не будет. На этот акт истребления больно и грустно смотреть. Но сейчас по-другому никак. А наш курс с отклонениями для уворотов от редких атак высокоранговых воздушников почти полностью повторяет курс Чечи. Задорвавшимся до мяса Хосе следить больше не вариант. Мы прилично оторвались от великана. Вася буром рвется вглубь вражеской армии. Его дело пробиться как можно дальше, чтобы не дать громобоям закрыть почти всех своих. Они ведь не могут допустить, чтобы неуязвимый бронебой очутился под куполом, когда его кто-то поставит. Чеча тупо там вырежет всех вместе с допустившим фатальную ошибку глупцом. «Разбегаются! Поняли, что Чечу ничего не берет! Глупыски! От него не убезыс! Ой!» «Гля! Нашелся лавкач! Какой-то сообразительный бронебой поймал Чечу в камень. Ну, то есть, попытался поймать. Как мне в свое время пришлось выяснить, превратить Васю в статую, когда тот под каменной кожей и так, невозможно. Но замедлил чувак Чечу круто. С висящим на руке истуканом не очень-то удобно шурсить. А если еще один или пара налипнет? Не, ну его нафиг. Вытягиваю у нерийского бронебоя ресурс. Есть. Отпал. И, само собой, тут же прикончен. Мясорубка продолжилась. Опа! Первый щит. Все оставшиеся по эту сторону — трупы. У нерийцев же по ту сторону прозрачной стены небольшая отсрочка. Здесь долина словно распалась на две половины. Ад и обычный мир. Ближняя к нам часть пылает огнем. Гремит ревом Хосе, стонет криками чеченых жертв. Та, другая, на время закрытая от этого ужаса, полнится тревожным гомоном, сверлит нас обреченными взглядами, суетится в отчаянии. Что эти жалкие смертные могут противопоставить спустившимся с неба по их души богам? Ничего, им по силам разве что оттянуть свой уже предрешенный конец. Пока парни утюжат границы барьера, а Тола с Ферцем жгут всех, кто пытается смыться, я методично обнуляю самых жирных силаров под куполом. Здесь их не так много. Один из этих светящихся ярче других ребят окажется тем самым громобоем, что держит защиту. Нашел. Пара секунд. Путь свободен. Убрал купол. Жгите. Мои пироманты немедленно переключаются на плотные ряды скучковавшихся под силовым полем, которого больше нет, воинов Нири. Само собой, Чеча немедленно замечает исчезновение защиты и бросается на новых врагов. Рутина. На этом поле боя все кончено. Уничтожение последней вражеской армии — лишь вопрос времени. За час-другой перемелем, пережарим, и можно лететь домой. К ужину точно успеем. И тут меня накрыло. Блин, Саня, в кого ты превратился? Который раз за этот год задаю себе один и тот же вопрос, а нормально ответить на него, что на старте не мог, что сейчас не могу. Я меняюсь, меняется мир. Шаг за шагом. И каждый новый шаг шире предыдущего. Прогрессивная шкала, мать ее. Раньше человеческая жизнь... Одна жизнь, даже левого человека, даже врага, имела для меня ценность. Затем один, два, туда-сюда, десяток, другой, сотня, тысяча. Где мое сострадание? Где жалость? Я ведь реально не воспринимаю гибнущих внизу пачками воинов людьми. Война. Или игра в войну. Да, это все эти сраные боги со своей игрой. Заставили воспринимать этот мир-полигон набором игровых локаций, а его обитателей — юнитами. Объемность, реальность обретают лишь те, кого знаю лично. Я словно оживляю персонажей, знакомясь с ними. Остальные все — безликая масса, на которую срать. Да кого я обманываю? Прекратить огонь! Пауза длиной в несколько десятков жизней. Не жечь больше? «В чем дело?» Ферц удивлен. Тола зла. Не ответив, обращаюсь к Диего. «Спускайся к Хосе!» Этого остановить проще. Гигант не так юрок, как Чеча, до которого пойди докричись. «Алекс, мне что-то передать Маркесу?» Тьфу, пропасть. На этих проклятых эмоциях из головы совсем вылетело, что Сэм без проблем может тупо вложить слова в мысли, что одного, что второго. Да, Чечи тоже. Я быстро обрисовал менталисту задачу. Надеюсь, у машин смерти, в которые превратились сейчас наши парни, достанет самоконтроля, чтобы исполнить приказ. Видишь впереди следующий купол? Диего не мог его видеть, но по ряду косвенных признаков на земле границы барьера определялись легко. Бьющиеся о незримую стену солдаты не дадут соврать. «Ага, есть такой. Спускайся в самый низ и к нему. Попробуем поболтать». Второй полководец за несколько дней капитулирует передо мной. Форох-Хат обошелся и вовсе без боя. Маршал Нири, возглавлявший горемычную армию, заплатил за возможность сдаться самому и организовать сдачу своих подчиненных 2000 трупов. Вернее, он заплатил за возможность понять, что без демонов воевать против демонов, если этих самых демонов ни один, ни два и ни три, простым смертным бессмысленно. Стоило штурмовику зависнуть напротив защитного купола, а Хосе с Чечей застыть под нами, не обращая внимания на прилетающие болты и заклятия, как вражеские офицеры на той стороне немедленно возжелали общаться на любые предложенные мной темы. Мне не нужна их кровь и их жизни. Да и сила, по большому счету, не нужна тоже. Что там ее, той силы, в этих местных худышках? Обнулю для приличия и отправлю домой. И солдат, и селаров. Пусть пытают счастье в набитом сектами сорняке по пути к своему алою. Хотя нет, Трах подсказывает, что вернувшаяся армия для Нерона станет лучшим доказательством того, что война с Хо безвозвратно и бесповоротно проиграна. Тысячи свидетелей подтвердят, что отряд демонов непобедим. Оставлю их магам часть силы, чтобы было чем от извергов отбиваться. Израненные и униженные в одну сторону. Выполнившие задачу, но далеко не все в радостных чувствах, некоторые не поняли логики моего милосердия, в другую. К ужину и действительно успеваем. Ну а завтра? А завтра соцветие. Хватит нашу императрицу в наследницах трона держать. Война выиграна на всех фронтах. Начинаем налаживать мирную жизнь.